если когда-то были у них выступы и неровности. Их давно сгладил непрестанный дождь, падающий с водных высей. Даже здесь, посреди Тихого океана, вдали от огромных устьев рек, что постепенно смывают почву материков, никогда не прекращается этот дождь. Его рождают иссеченные бурями склоны Анд и тела миллиардов погибших существ, и пыль метеоритов, что веками скитались в космосе и, наконец, обрели покой. Здесь во мраке вечной ночи слой за слоем закладывается основа будущих материков. Холмы остались позади. По карте Ян видел, это пограничная стража просторной равнины, которая раскинулась на такой глубине, что ее не достигал луч локатора. Лодка продолжала плавно спускаться. На экране понемногу вырисовывалась новая картина. Глядя под непривычным углом зрения, Ян не сразу разобрал, что это такое. Потом понял. Они приближаются к подводной горе, выступающей со скрытой далеко внизу равнины. Изображение стало отчетливее. На близком расстоянии локаторы работали лучше, и стало видно ясно, почти как при обычном свете. Ян различал мелкие подробности, видел, как среди скал преследуют друг друга странные рыбы. Вот из почти незаметной расщелины медленно выплыла зловещего вида тварь с разинутой пастью. Молниеносно, неуловимо для глаза метнулась длинная щупальца и увлекло отчаянно бьющуюся рыбу навстречу гибели. «Почти пришли», — сказал пилот. «Через минуту увидишь лабораторию». Лодка медленно шла над скалистым отрогом, выступающим у подножья горы. Взгляду уже открывалась равнина. До океанского дна осталось каких-нибудь несколько сот метров, прикинул Ян. И увидел примерно в километре впереди скопище шаров, поставленных на треножники и соединенных между собой трубчатыми переходами. Все это с виду очень напоминало резервуары химического завода, и в самом деле построено было по тому же принципу. Разница лишь та, что здесь надо было выдержать давление не изнутри, но извне. «А это что?» — ахнул Ян. Дрожащим пальцем он показал на ближайший шар. Причудливые разводы, покрывающие шар, оказались сплетением гигантских щупалец. Лодка подошла ближе, и стало видно, что щупальца ведут к большому мясистому мешку, с которого смотрят в упор громадные глаза. «Это, наверное, Люцифер?» — невозмутимо сказал пилот. «Опять его кто-то подкармливает». Он щелкнул переключателем и склонился над приборной доской. «С-2 вызывает лабораторию. Я подхожу. Может, отгоните своего любимчика?» Ему тотчас ответили. «Лаборатория к С-2. Ладно, пришвартовывайтесь. Люци сам уступит дорогу». На экране ширилась округлая металлическая стена. Перед Яном в последний раз мелькнуло громадное, усеянное присосками щупальце и дернулось прочь от лодки. Раздался глухой удар металла о металл, потом негромкий скрежет, царапанье. Это рычаги захвата нащупывали контакты на гладком яйцеобразном корпусе лодки. Через несколько минут ее притянуло вплотную к стене станции. Металлические руки сомкнулись, прошли вдоль корпуса лодки и повернули огромный полый винт. Вспыхнул сигнал, давление уравнено, люки отворились, доступ в глубоководную лабораторию №1 наконец открыт. Профессора Сальвена Ян застал в тесном, не ведающем порядка помещений. Оно, видимо, было сразу и кабинетом, и мастерской, и лабораторией. Сальвен заглядывал через микроскоп внутрь чего-то вроде маленькой бомбы. Вероятно, в этой капсуле, под привычным для себя давлением во многие тонны на квадратный сантиметр, беззаботно плавал какой-нибудь житель океанских глубин. «Ну-с», — промолвил Салливан, с трудом отрываясь от микроскопа, — «как поживает Руперт? И чем мы можем вам служить?» «Руперт процветает», — ответил Ян. «Шлет вам привет и наилучшие пожелания. И передает, что рад бы вас навестить, да только у него клаустрофобия. Но тогда, конечно, ему тут было бы неуютно, ведь над нами 5 километров воды. Кстати, а вас это не беспокоит?» Ян пожал плечами. «Это же все равно, как лететь на стратолайнере. Если что-то пойдет наперекос, конец и там, и тут один. Здравая мысль. Но странно, только очень немногие так рассуждают». Салливан подкрутил что-то в микроскопе, потом испытующе глянул на Яна. «Рад буду показать вам лабораторию», — сказал он. «Но, признаться, я удивился, когда Руперт передал вашу просьбу. Человек, думаю, в мечтах витает среди звезд. Откуда у него вдруг интерес к нашим делам? Может, вы ошиблись дверью?» Он необидно усмехнулся. «Признаться, никогда не понимал, чего ради всех вас тянет в небеса. Пройдут столетия, пока мы разберемся тут, в океанах, все нанесем на карты и разложим по полочкам».